Эго когито. Ницше против Декарта. Из работы «Европейский нигилизм». Декарт опережающе продумал метафизическую основу нового времени, что не означает, будто вся последующая философия есть лишь картезианство. В каком же тогда смысле метафизика Декарта заранее заложила метафизическую основу для новой свободы нового времени? Какого рода должна была быть эта свобода? Такого рода, чтобы человек мог заранее обеспечить сам себя тем, что обеспечивало бы наступательность всякому человеческому намерению и представлению. Человек должен был на этой основе удостовериться в самом себе, то есть обеспечить себя возможностями осуществления своих намерений и представлений. Причем искомая основа не могла быть ничем другим, кроме как самим человеком, потому что смыслу его новой свободы противоречило любое обязывание себя какими бы то ни было обязательствами, которые не вытекали бы из его собственных, только от него же самого исходящих полаганий. Всякое самоудостоверение должно заодно обеспечить себе также и достоверность того сущего, для которого всякое представление и всякое предприятие должны стать достоверными, и через которое им обеспечивался бы успех. В основу новой свободы должно было лечь нечто надежное о такой степени надежности и обеспеченности, что оно, обладая само по себе внутренней ясностью, удовлетворяло бы названным сущностным требованиям. В чем же эта достоверность, образующая основу новой свободы и тем самым ее составляющая? В тезисе «Эго когито эрго сум». Декарт высказывает этот тезис как ясную и отчетливую, не подлежащую сомнениям, то есть первую по рангу и высшую истину, на которой стоит всякая вообще истина. Отсюда сделали вывод, будто это знание должно быть каждому понятно в его настоящем содержании. Забыли, однако, что понять его в декартовском смысле возможно лишь, если мы поймем заодно, что здесь подразумевается под знанием, и если заметим, что этим тезисом заново определяется существо познания и истины. Новое этого определения существа истины состоит в том, что истина есть теперь достоверность, что полное существо для нас вполне и прояснится лишь вместе со смыслом ведущего тезиса Декарта. Поскольку люди, однако, снова и снова упускают из вида, что сам же этот тезис впервые формулирует предпосылки собственного понимания и не может быть истолкован с помощью произвольных представлений, поскольку тезис Декарта подвергается всем лжеинтерпретациям, какие только мыслимы. Антидекартовская позиция Ницше тоже вязнет в этих лжеинтерпретациях. Чему причиной то, что Ницше так прочно стоит под законом этого тезиса? И стало быть, метафизики Декарта, как больше ни один из новоевропейских мыслителей. Людям помогает закрыть на это глаза историческая наука, без труда констатирующая, что между Декартом и Ницше пролегает четверть тысячелетия. Историография может сослаться на то, что Ницше выступал с явно иным учением, что он даже с крайней остротой нападал на Декарта. Мы тоже не думаем, что Ницше учит одинаково с Декартом. Но мы утверждаем прежде всего то гораздо более существенное, что он продумывает в историческом сущностном завершении то же, что метафизически возникает с Декартом, то через метафизику Ницше начинает историю своего завершения, возникновение нового времени и начало истории его завершения. Конечно, полярно различные, так что по историографическому счету само собой должно казаться, как оно истинно и есть, что с Ницше, в отличие от истекшего нового времени, начинается новейшее время. В каком-то более глубоком смысле это совершенно верно и говорит лишь, что историографически, то есть извне срисовываемая разница метафизических позиций Декарта и Ницше для бытийно-исторического, то есть додумывающегося, до сущностных решений осмысления есть острейший признак тождества в существенном. Позиция Ницше против Декарта имеет свое метафизическое основание в том, что впервые лишь на почве декартовской принципиальной метафизической позиции Ницше только и может помыслить ее в завершающей сущностной полноте. Почему неизбежно и ощущает декартовскую позицию неполной и незавершенной, если не вообще невозможной? Важнейшие записи Ницше, где он занят ведущим положением Декарта, принадлежат к заготовкам для запланированного главного произведения «Воля к власти». Они, однако, не были включены издателями этой посмертно вышедшей книги в состав последней, что снова бросает свет на недальновидность, с какой компоновалась названная книга. ибо отношение Ницше к Декарту существенно для собственной принципиальной метафизической позиции Ницше. Из этого отношения определяются внутренние предпосылки воли к власти. Поскольку люди не видят, что за резчайшим отвержением декартовского когито у Ницше стоит еще более сильная приверженность к выставленной Декартом субъективности, постольку историческая, то есть обусловливающая их принципиальную позицию, сущностное отношение между двумя мыслителями остается в темноте. С другой стороны, обращение к работам великих мыслителей и точное, и всестороннее привлечение текстов тоже еще вовсе не гарантия того, что теперь-то уж мысль этих мыслителей осмыслена, воссоздана, как подобает мысли, и понята более изначально. А того получается, что очень точно работающие историографы философии сообщают большей частью очень причудливые вещи об исследованных ими мыслителях, и что наоборот, действительный мыслитель в опоре на такое недостаточное историографическое сообщение все равно может узнать существенное на том простом основании, что он как думающий и спрашивающий с самого начала близок к думающему и спрашивающему, такой близостью, какой никогда не достигает ни одна, сколь угодно, точная историография. Это имеет силу и оппозиции Ницше в отношении Декарта. Она смесь из ошибочных истолкований и сущностного прозрения. Это и тот факт, что Ницше отделен почти непроглядным XIX веком от великих мыслителей, и тем самым простая линия сущностно-исторической связи теряется, делают отношение Ницше к Декарту очень запутанным. Мы ограничимся здесь важнейшим. Ницше согласен, прежде всего, с расхожим истолкованием декартовского тезиса, принимающим его за умозаключение. Эго когито, эрго сум. Этому умозаключению в качестве цели доказательства подсовывается, что я есмь, что некий субъект есть. Декарт, думает Ницше, принимает за само собой разумеющееся, что человек определяется как я, а я как субъект. Ницше привлекает против возможности такого умозаключения все то, что отчасти уже в эпоху Декарта и снова с тех пор ставилось тому на вид. Чтобы выставить умозаключение, а именно этот тезис, я должен уже знать, что называется когитария, что называется эссе, о чем говорит эссе, что означает субъект. Поскольку это знание, по Ницше и другим, для этого тезиса и в нем, если он есть умозаключение, предполагается, этот тезис не может сам быть первой достоверностью, тем более основанием всякой достоверности. Тезис не выдает того, чем его нагружает Декарт. На это замечание Декарт уже сам ответил в своей последней, подытоживающей работе «Принципе о философии» «Les Principes de la Philosophie». Это место имеет непосредственное отношение к уже приводившейся характеристике тезиса как первого и достовернейшего знания. И если я сказал, что это положение я мыслю, следовательно, существую, есть из всех самое первое и достовернейшее, предносящееся всякому, кто философствует упорядоченно, то я не отрицаю тем самым необходимости прежде этого положения уже знать, скире, что такое мыслить, существование, достоверность, а также что не может быть, чтобы то, что мыслит, а также что не может быть, чтобы то, что мыслит, не существовало и тому подобное. Но поскольку все это простейшие понятия и такие, которые одни сами по себе дают некое знание без того, чтобы названное в них существовало как сущее, поэтому я счел, что эти понятия здесь не подлежат специальному перечислению, не привлекаются к рассмотрению. Декарт таким образом однозначно признает, что прежде этого познания необходима какая-то осведомленность о бытии, познании и подобном. Однако дело требует спросить, как надо понимать это прежде, на что опирается это предзнание известнейшего и чем определяется известность известнейшего в своем существе. Приведенное замечание Декарта надо понимать так. Тезис, выставляемый как первопринцип и исходная достоверность, предполагает собой сущее в качестве достоверного. Понимая достоверность как полноту представления и всего содержащегося в нем. Таким образом, что как раз этим тезисом и вместе с ним впервые устанавливается, что означают существование, достоверность, мысль. Участие этих понятий и понимание всего тезиса означает только одно, что они тоже принадлежат содержанию тезиса, но не как такое, на что тезис вместе со всем, что им устанавливается, должен сперва опереться. Ибо лишь этим тезисом, впервые только им, обусловливается, какими чертами должно обладать нотисимум, познаваемейшее и познанейшее. Здесь надо обратить внимание на предшествующее принципиальное замечание Декарта, звучащее совершенно в смысле Аристотеля, физика, и тем не менее в особенном новоевропейском тоне. И я часто замечал, что философы заблуждаются в том, что простейшее и само по себе известное они пытаются сделать более ясным посредством логических понятийных определений. Ведь таким путем они лишь делают самопонятное более темным. Декарт говорит здесь, что логика и ее определение – не верховный суд ясности истины, ясность и истина покоятся на каком-то другом основании. Для Декарта на том, которое полагается его основоположением. Преимуществом над всем обладает обеспеченное и достоверное, включающее, конечно, самое всеобщее определение бытия, мышления, истины, достоверности. Декарта можно было бы упрекнуть только в том, что он не говорит с достаточной ясностью, что и в каком смысле, входящие в его тезис общие понятия получают свое определение через этот тезис, и опережающее определение этих понятий невозможно, если оно не покоится на основополагающей достоверности этого тезиса. Но этот упрек, будучи продуман в своей весомости, оказался бы упреком, задевающим всякую принципиальную метафизическую позицию, ибо к ведущему способу метафизического мышления принадлежит принятие понятия и существа бытия. За известнейшее, после чего ставится вопрос, какое сущее подлежит познанию и как это сущее надо познавать, чтобы так-то и так-то интерпретировать его в свете его бытия. То, что Декарт хочет сказать в ответ на предъявленные упреки, мы можем более принципиально и предверяя последующее сформулировать еще и так. Сперва надо фиксировать в его истине некое сущее, от которого потом уже концептуально очерчивается также и бытие с его истиной. Тезис Декарта такого рода, что он сразу заодно высказывает и определяет внутреннее соотношение существования, бытия, достоверности и мысли. В этом состоит его существо как первопринципа. Если мы сверх того вспомним, что согласно собственным же декартовским решающим истолкованиям его тезиса последний нельзя принимать за умозаключение, то тем более ясно выступает наружу, как обеспечиваемое им сущее, представление в полноте его существа. Сообразно основополагающему характеру этого тезиса дает одновременно достоверность относительно бытия, истины и мышления. То, что сам Декарт, кажется, опять же, недостаточно подчеркивает, что тезис как принцип, надо и мыслить тоже принципиально, то есть философски. На это он все же намекает неоднократно названным оборотом «ordine philosophanti» – упорядоченное философствование. Этот тезис может быть исполнен и в своем полном содержании исчерпан только если мысль движется в том единственном направлении, в каком идут поиски абсолютного непоколебимого основания истины – «fundamentum absolutum incacusum veritatis». В этих поисках мысль с необходимостью движется к фундаментум, к абсолютум, к инконкусум, к веритас. Понимая все это в определенном смысле заодно с тем, что ее удовлетворяет в качестве достоверного сущего и что потому непоколебимо установлено. В смысле этого достоверного и известнейшего представляются и предварительные понятия бытия, познания и представления. Положение когито сум говорит только, что они уже и представлены таким образом. Упрек Ницше, что тезис Декарта опирается на недоказанные предпосылки и потому никакой не основополагающий тезис промахивается в двух отношениях. Первый. Декартовский тезис вообще не есть умозаключение, которое опиралось бы на свои посылки. Второй. И главное, декартовский тезис по своему существу как раз и есть то самое предпосылание, которого не хватает Ницше. В нем, собственно, заранее полагается предпосланным то, к чему обращены как к своему сущностному основанию всякое высказывание и всякое познание. Существеннее кажется другое соображение, выдвигаемое Ницше против тезиса. Правда, оно тоже еще покоится на предвзятом мнении, будто тезис есть умозаключение. Но если отвлечься от несостоятельности этого предвзятого мнения, то окажется, что Ницше все-таки затрагивает что-то важное. При всем том, его размежевание с Декартом остается в решающих чертах непрозрачным, потому что там, где его упреки могли бы достичь весомости, будь они удовлетворительно продуманы, они обращаются как раз против самого Ницше. Заранее можно догадываться, что в подлинно решающем пункте Ницше видит декартовскую принципиальную позицию под углом своей собственной, что он истолковывает ее из воли к власти, то есть согласно предыдущему, ведет ее психологический пересчет. Поэтому не надо удивляться, если мы при психологическом толковании принципиальной позиции, самой по себе уже субъективной, попадаем в сумятицу оценочных суждений, которые нельзя на первый взгляд сразу прояснить. Мы все же должны попытаться подобное прояснить, ибо все сводится к тому, чтобы понять ницшевскую философию как метафизику, то есть в сущностной связи истории метафизики. Декартовский тезис, думает Ницше, призван установить и обеспечить «я» и субъект как условие мышления. Вопреки этому намерению Декарта, говорит он, теперь в результате скептического движения новейшей философии стало более правдоподобным, что, наоборот, мышление есть условие субъекта, иначе сказать понятий «субъект», «объект» и «субстанция». Ницше ссылается тут на скептическое движение новейшей философии и думает при этом об английском эмпиризме, по чьему учению сущностные понятия категории возникают из ассоциаций и мыслительных привычек. Ницше понимал, конечно, что учения Лока и Юма представляют лишь огрубление основополагающей позиции Декарта в направлении разрушения философской мысли и коренятся в непонимании заложенного Декартом начала новой европейской философии. Приведенное замечание Декарта об общих понятиях, примысливаемых в «Когито сум», содержит еще и то, что самые всеобщие и известнейшие понятия не только подобно всякому понятию как таковому, создаются посредством мысли, но добиваются и определяются в своем содержании по путеводной нити мышления и высказывания. Для Декарта решено, что существование означает представленность, что истина как достоверность значит твердая установленность в представлении. То, что Ницше считает должным выставить против Декарта в качестве якобы новой перспективы, что категории возникают из мышления, есть все-таки решающее положение самого Декарта. Правда, Декарт еще трудился над единым метафизическим обоснованием существа мышления, как когита мекогитари, тогда как Ницше на помочах английского эмпиризма проваливается в психологическое объяснение. Вместе с тем, поскольку Ницше тоже объясняет категории измышления, он совпадает с Декартом как раз в том, в чем он думает, надо от него отойти. Только способ объяснения происхождения бытия и истины измышления отличен. Ницше дает тезис «Когито сум» другое истолкование. Ницше сам того достаточным образом не замечая, един с Декартом в том, что бытие означает представленность, твердо установленность в мысли, что истина означает достоверность. Ницше мыслит в этом аспекте совершенно по-новоевропейски. И все же Ницше думает, что говорит против Декарта, когда спорит с тем, что тезис Декарта – это непосредственная достоверность, то есть получен и обеспечен простым принятием к сведению. Декартово искание непоколебимой достоверности, говорит Ницше, есть воля к истине. Воля к истине, как «я не хочу быть обманутым» или «я не хочу обманывать», или «я хочу удостовериться и утвердиться как формы воли к власти». Что здесь происходит? Ницше возводит эго когито к эго воло и истолковывает велие как волнение в смысле воли к власти, которую Ницше мыслит как основную черту сущего. А что если выдвижение этой основной черты могло стать возможным только на почве основополагающей метафизической позиции Декарта? Тогда ницшевская критика Декарта окажется слепотой к существу метафизики, поражаться чему может только тот, кто еще не заметил, что это неопознание метафизикой самой себя стало на стадии ее завершения необходимостью. Как далеко уже выброшен Ницше из колеи изначального метафизического осмысления, иллюстрирует следующая фраза. «Понятие субстанции есть следствие понятия субъекта. Не наоборот. Воля к власти». Субъект понимается здесь у Ницше в новоевропейском смысле. Субъект есть человеческое «я». Понятие субстанции никогда, вопреки мнению Ницше, не есть следствие понятия субъекта. Понятие субъекта вместе с тем тоже не есть следствие понятия субстанции. Понятие субъекта возникает из нового истолкования истины сущего таким путем, что на основании когито сум человек становится, собственно, лежащим в основании, тем, что субстат – субстанцией. Понятие субъекта есть не что иное, как сужение изменившегося понятия субстанции до человека как представляющего. в чем представление твердо устанавливаются представленное и представляющее в их взаимопринадлежности. Ницше не видит источника понятия субстанции, потому что, несмотря на всю свою критику Декарта, он без достаточного знания о существе основополагающей метафизической позиции считает новоевропейскую принципиальную метафизическую позицию безусловно обеспеченной и кладет все под ноги человеку как субъекту. Конечно, субъект теперь понимается как воля к власти, соответственно, иначе истолковывается и когитатио, мышление. Это показывает одно высказывание Ницше о сущности мышления, записанное не в произвольном месте, а стоящее в связи с истолкованием декартовской достоверности как одной из форм воли к власти. Мышление нам средство не познавать, но обозначать, упорядочивать происходящее, делать его доступным для нашего употребления. Так мыслим мы сегодня о мышлении, завтра, возможно, иначе. Мышление толкуется здесь чисто экономически, в смысле механической экономии. Что мы мыслим, истина, как помысленная, лишь насколько служит поддержание воли к власти. Но и как мы мыслим о мышлении, тоже измеряется единственно этим. От этой концепции мышления Ницше потом необходимо приходить к утверждению, что Декарт обманывается, думая, будто достоверность его тезису обеспечивается прозрением в его очевидность. Тезис «эго когито эрго сум» есть по Ницше лишь гипотеза, принятая Декартом потому, что она давала ему в наибольшей мере ощущение силы и уверенности. Воля к власти. Теперь тезисы Декарта оказываются вдруг гипотезой, предвзятостью, а не только умозаключением, как в упреках, отмеченных нами в начале. Ницшевской позиции против Декарта не хватает единой законченной черты. Она становится только там однозначной, где Ницше уже не пускается в разбор предметного содержания тезиса, а берет его в психологическом пересчете, то есть понимает его как способ самообеспечения человека, возникающий из воли к власти. Было бы, конечно, слишком скороспелой мыслью, пожелаемой заключить из позиции Ницше, что он хотя бы в малейшей мере оставил или тем более преодолел декартовское истолкование бытия как представленности. Его определение истины как достоверности, его определение человека как субъекта. Декартово истолкование бытия Ницше принимает на основу своего учения о воле к власти. Принятие это идет так далеко, что, не спрашивая законности оснований, Ницше уравнивает бытие с представленностью, а эту последнюю с истиной. В уравнении бытия и истины Ницше всего однозначнее засвидетельствует укорененность своей принципиальной метафизической позиции в когито сум. Истина и бытие означают для Ницше то же самое, а именно установленное представлением и удостоверением. Но Ницше признает бытие и истину, и их уравнивание не как основополагающую истину, то есть в его истолковании не как высшую ценность, он терпит истину только как ценность, необходимую для поддержания воли к власти. Показывает ли представленное в представлении что-либо из действительного самого по себе, это проблематично, даже прямо неверно, ибо все действительное есть становление. Всякое же представление, как установление, сковывает становление и кажет становящееся в остановке, стало быть, таким, каково оно не есть. Представление дает только видимость действительного, истинное и принимаемое. Представление за сущее есть поэтому, будучи примерено к действительному, к становящемуся, по своей сути заблуждение. Истина есть заблуждение, но необходимое заблуждение. Истина есть род заблуждения, без которого определенный род живых существ, а именно человек, не мог бы жить. Ценность для жизни решает в конечном счете. Ницше совершенно перенимает основополагающую метафизическую позицию Декарта, причем перетолковывает ее психологически, то есть он основывает достоверность как волю к истине на воле к власти. Однако разве Ницше не оспаривает понятие субъекта, как его мыслит Декарт? Во всяком случае, Ницше говорит, понятие «я» как субъекта есть изобретение логики. А что такое логика? Логика есть императив не для познания истины, но для полагания и выправления такого мира, который должен у нас называться истинным. Логика вырастает не из воли к истине. Мы спотыкаемся. Истина есть все-таки, по собственному же понятию Ницше, прочно и твердо установлена, а логика, получается, происходит не из этой воли к утверждению и установлению. а она, по собственному же понятию Ницше, вырастает только из воли к истине. Когда Ницше все равно говорит «логика вырастает не из воли к истине», то он нечаянно понимает здесь истину в другом смысле, не в своем, по которому она род заблуждения, а в традиционном смысле, по которому истина значит согласованность познания с вещами и с действительным. Это понятие истины есть предпосылка и мерило для истолкования истины как видимости и заблуждения. Не становится ли тогда ницшевское собственное истолкование истины как видимости видимостью? Оно становится даже не просто видимостью, а ницшевское истолкование истины как заблуждение при апелляции к существу истины как согласованности с действительным становится извращением собственной мысли и тем самым ее распадом. Между тем мы слишком бы облегчили себе задачу размежевания с принципиальной метафизической позиции Ницше и бросили бы все на полпути, если бы захотели проследить этот распад бытия и истины только в названном аспекте. Путаница, из которой Ницше уже не выбирается, перекрывается ближайшим образом тем основным настроением, что все несомо волей к власти, через нее необходимо и потому оправдано. Это выражается в том, что Ницше может одновременно сказать: истина есть видимость и заблуждение, но в качестве видимости все же ценность. Мышление в ценностях прикрывает крушение существа бытия и истины. Ценностное мышление само есть функция воли к власти. Когда Ницше говорит «понятие «я» и тем самым субъекта есть изобретение логики», то ему следовало бы дать отвод субъективности как иллюзии, по меньшей мере там, где она задействуется как основная действительность метафизики. Однако оспаривание субъективности в смысле «я» мыслящего сознания уживается все же в ницшевской мысли с безусловным принятием субъективности в метафизическом, конечно, неузнанном смысле субъектум, это лежащее в основе, есть для Ницше не «я», а тело. Вера в тело фундаментальнее, чем вера в душу. И еще. Феномен тела есть более богатый, отчетливый, осязаемый феномен, со стороны метода подлежит постановлению на первое место, без того, чтобы что-то предрешать относительно его окончательного значения. Это основополагающая позиция Декарта. Если только у нас есть еще глаза, чтобы видеть, то есть метафизически мыслить. Тело со стороны метода подлежит постановлению на первое место. Дело идет о методе. Мы знаем, что это значит. Об образе действий при определении того, с чем сопоставляется все устанавливаемое представлением. Тело со стороны метода подлежит выставлению на первое место, значит, мы должны отчетливее, осязательнее и удобнее мыслить, чем Декарт, но при этом совершенно и только в его смысле. Метод решает. То, что Ницше на место души и сознания ставит тело, ничего не меняет в основополагающей метафизической установке, заложенной Декартом. Ницше только огрубляет ее и доводит до границы или даже в область безусловной бессмысленности. Но бессмысленность уже вовсе не упрек, если только она оказывается на пользу воли к власти. Существенно, исходить из тела и им пользоваться как путеводной нитью. Если мы продумаем одновременно с этим уже приводившееся место из «по ту сторону добра и зла», где Ницше вводит наш мир вожделений и страстей как единственную и законодательную реальность, то с достаточной ясностью увидим, как решительно ницшевская метафизика развертывается в качестве завершения основополагающей метафизической установки Декарта. Разве что только из области представления и сознания, персептио, все переносится в область аппетитус, влечений и осмысливается исключительно из физиологии воли к власти. Ницшевская позиция в отношении когито эрго сум Декарта во всех своих аспектах свидетельство того, что он не видит бытийно-исторической связи своей собственной метафизической принципиальной позиции с позицией Декарта. Причина необходимости такого невидения заключается в существе метафизики воли к власти, загораживающей себе, не будучи в состоянии знать это, прозрение в сущность метафизики, которое было бы соразмерно этой сущности. Что дело обстоит так, мы, конечно, узнаем не раньше, чем когда через сравнительное рассмотрение названных трех принципиальных метафизических позиций в одном обзоре усмотрим то же, что владеет их существом и одновременно вызывает неповторимость каждой из них. Чтобы должным образом выявить эту тожесть, хорошо будет, пожалуй, ограничить принципиальную метафизическую позицию Ницше от позиции Декарта в тех же четырех ведущих аспектах. Первый. Для Декарта человек – субъект в смысле представляющего «я». Для Ницше человек – субъект в смысле последнего факта наличных порывов и аффектов, то есть, короче, тело. Возвращение к телу как метафизической путеводной нити происходит все мироистолкование. Второй. Для Декарта существование сущего равнозначно представленности «я» субъектом и для этого последнего. Для Ницше бытие, конечно, тоже представленность, но бытия, понятого как постоянство, недостаточно, чтобы схватить собственно сущее, то есть становящееся в действительности его становление. Бытие, как твердое окаменевшее, есть лишь отсвет становления, но необходимый отсвет. Подлинная бытийная черта действительного, как становление, есть воля к власти, почему ницшевское истолкование сущего в целом, как воли к власти, коренится в вышеназванной субъективности порывов и аффектов, будучи одновременно обусловлено также и проектом существования как представленности, требует эксплицитного и особого доказательства. Третье. Для Декарта истина значит то же, что надежная предоставленность, представленного внутри представляющего себя представления, истина есть достоверность. Для Ницше истина равнозначна принятию за истинное. Истина обусловлена тем, что человек полагает о сущем и что он принимает за сущее. Бытие есть постоянство, устойчивость. Принятие за истинное есть фиксация становящегося. Через каковую фиксацию за живым каждый раз в нем самом и в его окружении закрепляется некая устойчивость, в силу которой оно удостоверяется в его составе и его сохранении, овладевая тем самым возможностями возвышения своей власти. Истина как закрепление есть для Ницше кажимость, в которой нуждается живое, а именно центр власти тела, как субъект. Четвертое. Для Декарта человек есть мера всего сущего в смысле самонадеянности, отпускания, представления до самообеспечивающей достоверности. Для Ницше не только представленное как таковое есть произведение человека, всякая форма образования и форма запечатления любого рода есть произведение и собственность человека как безусловного господина над всякого рода перспективой, в которой мир формируется и овладевается в качестве безусловной воли к власти. Поэтому в сочинении «Генеалогии морали» Ницше говорит следующее. Объективность, понятая не как незаинтересованное созерцание, как таковое бессмыслица и абсурд, но как способность держать во власти свое «за» и «против», снимая их и навешивая, чтобы уметь делать полезным для познания именно различия перспектив и интерпретаций чувства. Существует только перспективное зрение, только перспективное познание, и чем больше чувств говорит нам о какой-либо вещи, чем больше глаз, разных глаз, мы умеем направить на ту же вещь, тем полнее станет наше понятие этой вещи, наша объективность. Чем легче то одно, то другое чувство может быть введено в игру, тем больше можно по потребности и на пользу увидеть, предвидя, рассчитывая и тем самым планируя. Во внимание к особому акценту на перемене, сделавший человека в начале новой европейской метафизики субъектом и с учетом роли, доставшейся тогда в новой европейской метафизике субъективности, могло бы возникнуть мнение, что внутреннейшая история метафизики и смена ее принципиальных позиций есть лишь история изменения человеческого самопонимания. Такое мнение полностью соответствовало бы обычному сегодня антропологическому образу мысли. Оно, однако, даже подсказываемое и подталкиваемое, казалось бы, предыдущими соображениями, было бы ложным мнением, а именно ошибкой из тех, какие надо преодолевать. Поэтому в данном месте, после подведения итогов сравнением между Протагором и Декартом с одной стороны, между Декартом и Ницше с другой, надо предваряющим образом указать на сущностное основание историчности истории метафизики, как истории истины бытия. Это указание позволит одновременно прояснить различение, которым мы уже неоднократно пользовались, различение между обусловленной и безусловной субъективностью. Однако, чтобы очертить место ницшевской философии в истории метафизики, недостаточно историографического прояснения некоторых ее понятий как метафизических. Мы должны понять ницшевскую философию как метафизику субъективности. В отношении этого титула метафизика субъективности остается в силе то, что было сказано о выражении метафизика воли к власти. Родительный падеж тут двузначен в смысле genitivus subjectivus и genitivus objectivus. Причем именования subjectivus и objectivus имеют и удерживают акцентированное и строгое значение. Метафизику Ницше можно теперь яснее очертить как метафизику безусловной субъективности воли к власти. Мы говорим не просто метафизика безусловной субъективности, ибо это определение верно и о гегелевской метафизике. Насколько это последняя есть метафизика безусловной субъективности, знающей себя воли, то есть духа. Соответственно, характер безусловности определяется у него из существа разума, сущего в себе, и для себя, и мыслимого, Гегелем, всегда как единство знания и воли и никогда, в смысле рационализма, голого рассудка. Для Ницше объективность безусловна как субъективность тела, то есть влечений и аффектов, то есть воли к власти. Всякий раз в каждый из обоих этих образов безусловной субъективности существо человека входит в разные роли. Вообще и сплошь через всю историю метафизики утверждается существо человека как animal rationale. В гегелевской метафизике, определяющей для субъективности спекулятивно-диалектически понятая рациональность, в метафизике Ницше путеводной нитью становится animalitas – животность. Обе метафизики, увиденные в их сущностно-историческом единстве, приводят rationalitas и animalitas к безусловной значимости. Безусловное существо субъективности развертывается поэтому с необходимостью как brutalitas, животной bestialitas. В конце метафизики стоит тезис homo est brutum bestiale. Слово Ницше о белокурой бестии – не случайное преувеличение, а обозначение и признак ситуации, в которой он сознательно находился, не будучи в состоянии обозреть ее бытийно-исторические связи. Почему метафизика, осмысленная из проясненного высшее положение дел, завершена в своем существе и бытийно-исторически пришла к концу, требует особого разбора. Здесь снова заострим только это. Речь о конце метафизики не имеет в виду, что впредь не будут жить люди, думающие метафизически и изготавливающие метафизические системы. Тем более не сказано здесь, будто человечество впредь уже не будет жить на метафизическом основании. Подлежащий здесь продумыванию конец метафизики есть пока только начало ее воскрешения в модифицированных формах. Они оставляют истинной и истекшей истории метафизических позиций лишь экономическую роль. Доставлять строительный материал, из которого после соответствующей переработки заново строится мир знания. Что же тогда значит конец метафизики? Ответ – исторический момент, когда сущностные возможности метафизически исчерпались. Последней из этих возможностей должна быть та форма метафизики, в которой ее существо перевертывается. Это перевертывание не только действительно, но и сознательно, только по-разному совершается в гегелевской и ницшевской метафизике. Это сознательное исполнение перевертывания есть в смысле субъективности ей единственно соразмерное действительное. Гегель сам говорит, что думать в смысле его системы значит сделать попытку встать на голову и идти, а Ницше уже рано характеризует всю свою философию как перевертывание платонизма. Завершение существа метафизики может в своем осуществлении быть очень несовершенным и не обязательно исключает продолжение существования прежних принципиальных метафизических позиций. Вероятен просчитывающий пересмотр различных метафизических позиций, их отдельных тезисов и понятий. Однако этот пересчет происходит опять же не беспорядочно. Он направляется антропологическим образом мысли, который, уже не понимая существа субъективности, продолжает новоевропейскую метафизику и при этом примитивизирует ее. Антропология как метафизика есть переход метафизики в ее последнюю форму – мировоззрение.